В наступившей тишине заскрипело перо. Посетительница захлюпала носом, зашуршала сумочкой, и по кабинету поплыл запах дорогущих духов. «Ой, прости, пожалуйста, флакончик разбился». «Не трогай! Дай сюда сумку! Быстро!» В уши ударил взволнованный голос Виданы. «Надо же! Дротик разбил твой флакон, и сумка порвана! Ты что, пешком шла? Сумку как держала?» «Да, пешком. А меня что, пытались убить?» — свистящим шепотом уточнила леди Селеста и добавила после некоторого молчания. «Мне было так хорошо, что я закинула сумочку на спину. Ручки-то длинные, и шла легко, едва не пританцовывая. Внешность изменила, узнать никто не должен». «Ну, кто-то, видимо, узнал. На спине, говоришь. Выходит, сумка тебя спасла. Ну, разберемся. А отсюда через портал улетай», — приказала Видана. «Успехов и с практиками пока повремени. Ты же талантливая и с собственным почерком. Тебя по нему и найдут». «Договорились». Кресла вздохнули, леди поднялись. «Пирожными займусь на досуге. Давно не пекла». «Видана, так ты не только моя кормилица, но и крестная? А почему мы тогда не общались столько лет?» — выдохнула я, когда за Селестой закрылась дверь. «Почему ты отдала меня отцу? Ведь я не его дочь, я вообще непонятно чей ребенок!» «Лея, Леюшка, девочка наша, это было сделано для твоей безопасности». Она стояла у своего стола и смотрела на меня. «Если бы вы с Артиваль родились в один день, то тогда никто бы не рискнул спорить, что ты не моя дочь. Однако ты появилась на свет в тот день, когда рожала Селеста. Да, я твоя крестная и всегда знала, как ты растешь, чем увлекаешься, но не приближалась. Я понимаю, что это звучит жестко и нелогично, но у тебя любящие родители, и мое отсутствие роли не играло. Ты передавала мне подарки, но не лично, а через папу, сейчас я это поняла». Вздохнула я и поежилась. «Извини, вам, взрослым, было виднее, как поступать. И, скорее всего, я никогда бы не узнала из того, что обрушилось на меня за сутки, если бы не наступление, совершеннолетие и необходимость покинуть защитное поле Академии. Ты бы узнала, Лея. Ты девушка очень проницательная и умная, так что ты бы все узнала, тем более, что тот, кто прислал письмо... По осени адептке Блэк Редсон не собирался оставлять тебя в неведении. Нам еще многое предстоит сказать друг другу, а сейчас нужно работать. По следу Селесты идет кто-то свой, знающий ее не просто хорошо, а очень хорошо. Внешность, что ты сейчас видела, для нее не родная. «А как она на самом деле выглядит?» — заинтересовалась я, отгоняя прочь свои претензии. Не до них было. «Ты знаешь?» «Сложно сказать, но, как мне думается, Селеста — яркая женщина, а внешность серой мышки она надевает специально», — пояснила она и заняла место за столом, а затем открыла свой ежедневник и задумалась. «И кажется, я знаю, кто этот преследователь. Лея, ты ничего не хочешь мне рассказать? Я сегодня ночью впервые попала в сновидение», — сказала я и, вернувшись за свой стол, рассказала о встрече с Орландо Зархаком, а потом уточнила, почему мне раньше не удавалось там оказаться. Я знаю, что наши адепты частенько гуляют во снах. Меры предосторожности. В сновидениях можно встретить кого угодно, и потому до поры до времени тебе там нельзя было появляться. Но сейчас все в прошлом. Старое заклинание «Вспомнить все» разрушило эту защиту. Мы, конечно, можем поставить другую, но зачем? Видана полистала ежедневник и сделала пометку. «Побывав там однажды, сложно не захотеть следующего путешествия». «Да, а юный Зархак — истинный сын своей матери. Глобально мыслит. Можно только порадоваться за педагогический талант Арники. А к нам посетитель». Шаги были тяжелыми, неторопливыми, а затем в дверь постучали. «Добрый день, леди Тримьер!» Я услышала голос немолодой женщины. А книжный шкаф тут же исчез, и открылось зеркало, в котором отразилась посетительница агентства. Высокая, сухощавая леди в темном строгом платье с глухим воротом, упиравшимся в подбородок. Гладко причесанные седые волосы делали худое вытянутое лицо старее, чем могло быть. Голову прикрывала черная шляпка-ток. Посетительница огляделась и по приглашению Виданы опустилась в кресло. «Добрый день. Чем мы можем вам помочь?» Леди Триммер последовала ее примеру, а на столе появились чайные пары и вазочка с шоколадными конфетами. «Леди Айрис Торквемада, если я не ошибаюсь». «Не ошибаешься», — глуховатый голос раскатился по приемной. «Я Айрис Торквемада». «Да таким поставленным голосом только лекции читать», — подумала я, наблюдая за руками посетительницы. Их бледная старческая кожа с проступающими синими сосудами и коричневыми бляшками констатировала с тяжелыми, объемными золотыми кольцами. «И что вас привело ко мне, леди Айрис?» — поинтересовалась Видана, а гостья, не скрывая, изучала ее лицо. «Что может привести человека в детективное агентство?» — усмехнулась та и взяла чашку с зеленым чаем. «Я пришла попросить о помощи и обсудить пару непростых вопросов. Впрочем, они связаны с основной причиной моего появления здесь — вкусный чай. А вы, леди Триммер, оказывается, ценительница изысканных чайных сортов». Видана молчала и ждала, когда посетительница насладится чаем и продолжит свое повествование. «Ах да, извините», — сухо улыбнулась леди Айрис и, сделав еще глоток, поставила чашку на стол. «Я же не чаи распивать сюда пришла, да и в империю возвратилась не для светских бесед и салонных посиделок. Мне, вернее нам, потребовалась помощь. Вы знаете, что мы были очень дружны с вашей бабушкой Уной. Я любила эту веселую, непоседливую девушку, и даже когда они с супругом пропали, не забывала о ней, и свою младшую дочь, ей 40 лет, назвала в ее честь — Уной. Но так как я юной девушкой покинула империю, то вашу матушку никогда не видела, только получила письмо от Уны о том, что она вышла замуж за Эдварда Триммера и родила дочь Артиваль. Мне жаль, что она умерла такой юной. Уверена, что ваша матушка была такой же талантливой, как и Уна. Леди Айрис, давайте ближе к делу. И не нужно говорить сейчас о моей маме. Тем более, что вы ее никогда не видели. Попросила леди и замерла на мгновение. Или все-таки видели? Вы троюродная сестра моей бабушки, Айрис. Не может быть, чтобы за столько десятилетий вы никогда не навещали свою мать, предыдущую Регину рода. Итак, когда вы видели Артиваль? Да ладно. Это было так давно, и ничего преступного я не совершила, задумчиво ответила посетительница. Когда исчезли Уна с Эдвардом, я примчалась в империю и даже помирилась с матерью в надежде, что она мне поможет получить опеку над твоей мамой, и я увезу Артиваль с собой. Супруг не возражал. Напротив, он назвал мою идею богоугодной. Но Триммеры мне такого шанса не дали. Леди Амелен даже не позволила остаться один на один с малышкой Артиваль. Как наседка защищает своего цыпленка, так и Амелен готова была меня заклевать, только я озвучила свое предложение. Когда поняла, что твою мать нам не отдадут, я возвратилась домой. «А зачем вам была нужна моя мама?» «Хм, наследница рода, это серьезно», — заметила леди Айрис. «Это был наш шанс получить контроль над родом Блэк Редсонов, и тогда моя мать была бы вынуждена передать пост Регины мне. А самое главное, я бы возвратилась в империю на законных основаниях. Понимаешь?» «Вы не хотели оставаться в королевстве Огненной Зари?» — уточнила Виданна, делая пометки на свитке. «И как к этому относится ваш супруг?» «Леди Триммер, уж поверьте, после империи с ее красивыми особняками, балами, приемами, жизнь в королевстве — это как черствая корка хлеба после изысканной трапезы. Я очень хотела назад, и если бы мать назвала меня своей преемницей, то Торквемада сами бы меня сюда отправили. Ну, приставили бы пару телохранителей, так меня это устраивало. Однако мать преемницу не называла, сказала, что придет день, и она появится». Плела что-то о том, что неправедно место это получило, и потому не хотела и дальше усугублять ситуацию. А ты ее приговорила, и не страшно было брать на себя такую ответственность. Вы появились счеты свести или о деле поговорить? Ты Блэк Редсон, и я Блэк Редсон. Какие могут быть между нами счеты? Устало отпарировала леди. Ты наследница, а я в статусе Регина могла бы стать твоим воспитателем, наставником, советчиком. Хорошо, прекратим говорить об этом. Отдай мне Лею. Что? Это с какой стати я должна отдать вам крестницу? Но это моя внучка. Хочешь сказать, что ты об этом не знаешь? надменно уточнила леди. «Селеста моя дочь, и она наш супругом первенец, талантливая, умная. Я отправила ее в империю в надежде, что именно ей удастся вернуться в род и подчинить его себе. Но она исчезла». «А когда вы отправили Селесту в империю?» 22 года назад. Мать мою, бабку свою, она навестила, но не сумела предотвратить ее смерть и отправилась в подлунное королевство к моей приятельнице», — пояснила она и взяла чашку. «Горло сохнет, и еще смочить нужно». «Вы не удивите меня, леди Айрис, если подтвердите, что вашей приятельницей была Минерва Гровели», как бы, между прочим, произнесла Видана. «Если вы так дружили с моей бабушкой, то должны были знать о том, что она собиралась сделать». «Я не понимаю, что ты этим хочешь сказать». «То, что вы и без меня знаете. Минерва Гровели и Уна Тримьер — один и тот же человек. Так получается, Селеста выполняла ее задание?» Леди Тарквимада замерла с чашкой, которую не донесла до рта. Ее рука дрогнула, и чай расплескался на стол. Она поставила чашку и, достав носовой платок, стала протирать руки, не произнеся при этом ни слова. «О небо! Да ты опасней своей бабки!» — прошептала леди Айрис, справившись с замешательством. «Вся ваша линия, идущая из глубокой древности, получила от предков родовую жестокость и беспринципность. Мы беспрекословно отдали ей дочь, стоило Уне только приказать. Я не видела дочь 20 с лишним лет, а недавно мне дали знать, что Селеста родила дочь Лею, которая осталась в семье отца после развода родителей». «От кого вы получили эти сведения, леди Айрис?» — уточнила Видана. «Арника Зархак облагодетельствовала вас данной информацией. Она просит отдать Лею в супруги своему старшему сыну», — призналась пожилая леди. «Как я посмотрю, а ты действительно умна и проницательна. Все на лету схватываешь. А что, неплохая партия? Юноша — ученик самого Йотана, древнего мага из Дальнего Королевства. Орландо Зархака называют талантливым и многообещающим магом, способным стать правой рукой лорда Делагарди. О да, я наслышана об их далеко идущих планах. Но Лея находится под защитой рода, и ее отец никогда не даст согласия на этот брак. Регина тоже, и посему данный вопрос закрываем. Следующий вопрос. К Лее мы еще вернемся», — пообещала леди и поправила и без того безупречную укладку. «Найди Селену, я хочу увидеть свою дочь». «Если не секрет, зачем? Разве ваша дочь младенец? Если вы за 20 лет не встретились с ней, не значит ли, что она сама не желает этого? Мне нужно изображение Селесты, и расскажите о ее способностях, пожалуйста, леди Айрис». «А вот здесь я ничем помочь не могу», — она развела руками. «Она же жила рядом с тобой почти год. Может, ты поведаешь о ее талантах? Даже затрудняюсь сказать, как она выглядит. Я видела свою копию, и больше ничего. Вы предлагаете найти Селесту по таким данным? Ну, если вам хочется, чтобы мы взялись за работу по принципу «пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что», тогда запрос верный. Но если вам действительно нужно, чтобы мы нашли Селесту, приготовьтесь отвечать на вопросы честно и подробно. В противном случае, леди Айрис, приятно было познакомиться и всего доброго». «А ты меня не гони, голубушка, не гони», — сухо произнесла леди Айрис. «Я не уйду, пока ты не пообещаешь, что найдешь мою дочь, и я смогу вернуть ее обратно в королевство. Вы будете ждать результатов здесь, в империи, или ответ прислать в королевство Огненной Зари?» — спокойно уточнила Видана и слегка откинулась на спинку кресла. Было видно, что ее не пугает грозность посетительницы. «Нет-нет, я остановилась в доме покойной леди Деворы Норберт. Мне Регина их рода позволила. И буду ожидать от тебя весточки», — ответила леди и открыла редикюль. «Сколько я должна заплатить?» 500 кьярдов, и адрес оставьте, чтобы было куда отправить отчет о проводимых мероприятиях». «Вот и хорошо, вот и славненько», — обрадовалась леди Айрис и, положив купюры на стол, поднялась. «Видана, главное не спешить, работа должна быть качественной. Ты же понимаешь, моя девочка — хамелеон и в состоянии принимать любое обличие. Найти ее трудно, но нужно, и потому не вспугните ее. Аккуратнее, дорогая, аккуратнее. Даже если на это уйдет не один месяц, оно того стоит. Договорились. Отдыхайте, общайтесь с подругами, если они еще остались. В общем, наслаждайтесь жизнью. Попрощалась Видана, провожая посетительницу до дверей. Скорых вестей не обещаю, но когда-нибудь, может быть. Хлопнула дверь, и леди Тримиер возвратилась в приемную, где я, стоя у окна, наблюдала, как, неестественно выпрямив спину, пересекает улочку высокая фигура в черном.